Глава 34. Варенье. Жерар приехал к Амели, но навстречу ему никто не вышел. Он обнаружил всех в кухне, причем они были так заняты, что почти не заметили его появления. Амели удалось уговорить Клару слезть с дерева, а Афанету с велосипеда. И она привлекла их помогать ей варить варенье из слив. В их обязанности входило раскладывать варенье по банкам и облизывать пальцы. Они были очень увлечены, осталось только написать этикетки. Сделать эту работу вызвался Жерар. У него красивый почерк, большая редкость у медиков. Потом они поужинали в саду. Кроме Жерара, есть никому не хотелось. Весь день возле варенья, какой уж тут аппетит. Само собой. Потом все замерзли и пошли за толстыми свитерами. Комментарии следуют. Еще лето в разгаре, а погода как осенью. Не знаешь, как одеваться. В самом деле не поймешь, какое нынче время года. Это внесет полную неразбериху в циклы миграции и размножения. Ну как же, уже началось. В прошлом году журавли улетели в октябре, а в январе вернулись. Вот какое дело. И все вдруг разом подняли указательные пальцы и брови. Склонили головы набок, чтобы лучше слышать. «О, слыхали? Кажется, это там. Вот опять!» И они услышали крик оленя. «Ну и ну!» Оленям пусть ненадолго плевать на климатические сдвиги. Фанетта прижалась к Жерару, а Клара к Амели. И все решили отправиться в лес, откуда доносился крик. Странно кричат олени. Пугающе и завораживающе. В этом есть даже что-то почти человеческое, крик страдания. Он шел как будто откуда-то очень издалека, из другого времени, из глубины веков, из глубины души. Амели сказала, что у нее от этого вопля стынет кровь в жилах. И Клара тут же попробовала представить себе застывшую кровь. Стаканчик, красный шарик, запах гемоглобина — странный образ. Но образное выражение вообще штука странная, особенно когда язык для тебя не родной. И тут вдруг хлынул дождь. Жерар, смеясь, сказал Кларе: «Знаешь, как у нас говорят? Льет, будто корова писает». Клара воскликнула: «Фу, какая гадость!» И все бросились домой в темноте, крича: «Глаза, как уснулые рыбы, гусиная кожа, пукнуть в бочку, сложить губы уточкой, кошки на душе скребут, сердце на ладони, сердце в пятки ушло, метать бисер перед свиньями, вешать лапшу на уши». «Ой, Жерар, лапша на ушах, фу, какая гадость!» «А ведь и правда».